квартире второго этажа среди толпы в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины под левой лопаткой торчал нож, всаженный вплотную.